Когда Камбис снова прибыл в Мемфис, явился египтянам Апис, которого эллины называют Эпафом. При его явлении египтяне тотчас облачились в праздничные одежды и радостно пировали. Видя это, Камбис заподозрил, что египтяне устроили праздник и так веселятся именно по случаю его неудачного похода, и приказал городским властям Мемфиса явиться к нему. Когда же они предстали пред его царские очи, Камбис спросил, почему при его первом пребывании в Мемфисе египтяне так не радовались, как ныне, когда он потерял большую часть своего войска, а те отвечали, что им явился Бог, обычно являющийся только по истечении долгого времени. При явлении этого Бога по всему Египту справляют радостные празднества. Услышав такой ответ, Камбис назвал их лжецами и за ложь велел предать казни. Казнив их, Камбис приказал затем призвать пред свои очи жрецов. Жрецы дали такой же ответ. Царь сказал тогда, что сам убедится, действительно ли Бог явился им в виде домашней скотины. Так он сказал и повелел жрецам привести Аписа. Те пошли и привели Аписа. Этот Апис, или Эпаф, должен происходить от коровы, которая после отела уже никогда не сможет иметь другого теленка. По словам египтян, на эту корову с неба нисходит луч света, и от него-то она рождает Аписа. А теленок этот, называемый Аписом, имеет вот какие признаки. Он черный, на лбу у него белый четырехугольник, на спине изображение орла, на хвосте двойные волосы, а под языком изображение жука. Когда жрецы привели Аписа, Камбис, как безумный, выхватил кинжал и, желая ударить животное в брюхо, рассек ему только бедро. Тут он рассмеялся и сказал жрецам, «Жалкие вы, людишки! Разве это боги с кровью и плотью и уязвимые железом? Такого бога египтяне, конечно, вполне достойны, но вам-то уж не придется больше безнаказанно издеваться надо мной». С этими словами он приказал палачам бичевать жрецов и хватать и убивать всякого египтянина, справляющего праздник. Так-то кончилось это празднество у египтян. Жрецов бичевали, Апис же, пораженный в бедро, умер, лежа в храме. После его кончины от раны жрецы тайно, чтобы Камбис не узнал об этом, предали Аписа погребению. Камбис же, по рассказам египтян, из-за этого кощунства тотчас был поражен безумием, хотя, впрочем, и прежде был не совсем в своем уме. Первый безумный поступок он совершил против своего брата Смердиса, рожденного от одного с ним отца и матери. Царь отослал Смердиса из Египта в Персию из зависти, потому что тот единственный из персов мог почти на два пальца натягивать тетиву, принесенного их теофагами лука эфиопского царя. Так вот, после отъезда Смердиса в Персию, Камбис увидел во сне, что прибыл к нему вестник из Персии с вестью, будто Смердис восседает на царском престоле, а голова его касается неба. Тогда Камбис в страхе, что брат умертвит его и сам станет царем, послал в Персию Прексаспа, самого преданного ему человека, убить Смердиса. А тот отправился в Сусы и убил Смердиса. Одни говорят, заманив его на охоту, а другие будто привел к Красному морю и там утопил. Это было, как говорят, первое злодеяние Камбиса. Затем он умертвил свою сестру. Она сопровождала царя в Египет, и Камбис жил с ней, хотя она была его родной сестрой по отцу и по матери. А взял он ее в супруги вот как. Прежде ведь у персов вовсе не было обычая вступать в брак с сестрами. Камбис воспылал страстью к одной из своих сестер и задумал взять ее в жены хотя бы вопреки обычаю. Для этого царь созвал царских судей и спросил, нет ли закона разрешающего по желанию вступать в брак с сестрами, а царские судьи, это знатные персы, выбирались на эту должность пожизненно, или пока их не уличат в каком-либо беззаконии. Они судят тяжбы между персами, толкуют законы и обычаи предков и разбирают все сложные дела. Так вот, судьи отвечали на вопрос Камбиса, сообразуясь с законом и соблюдая собственную безопасность. Нет такого закона, разрешающего брак с сестрой. Но есть, конечно, другой закон, который позволяет царю делать все, что ему угодно. Таким образом, судьи не нарушили законы из страха перед Камбисом, но чтобы самим не погибнуть, оберегая отеческий закон, они нашли другой, более благоприятный для его желания жениться на сестре. Так Камбис вступил в брак с любимой сестрой, но все же немного спустя он взял в жены и вторую сестру, младшую же из этих сестер, которая сопровождала его в Египет. Он убил. О ее смерти, так же, как и об убиении Смердиса, есть два разных сказания. Эллины рассказывают, что Камбис велел стравить львенка со щенком. Супруга его также смотрела на эту борьбу. Когда щенок стал ослабевать, то другой щенок, его брат, сорвался с цепи и бросился на помощь, и таким образом они вдвоем одолели львенка. Камбис с удовольствием смотрел на борьбу, а супруга рядом с ним проливала слезы. Заметив это, царь спросил, почему она плачет, а та отвечала, что плачет, видя, как щенок пришел на помощь брату. Она вспомнила при этом о Смердисе, зная, что за него никто не отомстит. «За эти-то слова», — говорят эллины, — Камбис и велел умертвить ее. Египтяне же передают, будто царица, сидя с царем за столом, взяла кочан салата, ощипала его и спросила супруга, какой салат красивее, общипанный или пышный, с листьями. А когда царь отвечал, что с листьями красивее, царица сказала, ты поступил с домом Кира, как я с этим салатом, ты сделал его пустым. Тогда Камбис, распалившись гневом, бросился на нее, а та была беременной, родила преждевременно и скончалась. Такие неистовства творил Камбис со своими родными, неясно из-за Аписа ли, или по какой-либо другой причине, так как ведь много бедствий поражает людей. Впрочем, говорят, Камбис от рождения страдал тяжким недугом, который у иных слывет под названием «священного». Поэтому вполне естественно, что при тяжком телесном недуге он страдал и душевно. А вот какие дела творил Камбис в своем безумии против других персов. Как-то раз царь, говорят, сказал Прексаспу, который был у него в великой чести и докладывал ему дела, сын его был виночерпием у Камбиса, это также великая честь, говорят, Камбис сказал Прексаспу, Прексасп, кем меня считают персы? Что они говорят обо мне? А тот отвечал, владыка, они воздают тебе великую хвалу во всем, только говорят, что ты слишком пристрастился к вину. Это он сказал осуждение персов, а Камбис с гневом воскликнул, стало быть, персы считают меня пьяницей и безумцем. Поэтому то, что они говорили прежде, — ложь. Действительно, Камбис как-то раз прежде спросил своих персидских советников, среди них был и Крес, каким он, Камбис, представляется им в сравнении с его отцом, Киром, а те отвечали, что он гораздо более велик, чем Кир, так как владеет всей державой Кира и к тому же Египтом и господствует на море, так говорили персы. А бывший тут Крес не согласился с ними и возразил Камбису, «Сын Кира, я думаю, ты не можешь сравниться с Киром, ведь у тебя нет сына, какого оставил он». Камбис с удовольствием выслушал эти слова и похвалил Креза. Так вот, вспомнив теперь об этом, Камбис с раздражением сказал Прексаспу, «Смотри, Говорят ли персы правду или сами лишились рассудка? Если я попаду стрелой в самое сердце твоего сына, который стоит там перед дверьми, то ясно, что речь персов — вздор. Если же я промахнусь, то значит, персы говорят правду, и я не в своем уме. С этими словами царь натянул свой лук и пустил стрелу в мальчика. И когда тот упал, то приказал рассечь его тело и осмотреть рану. Стрелу нашли в сердце, и Камбис со смехом и радостью обратился к отцу мальчика. — Прексасп, тебе теперь ясно, что я не безумец, а вот перса не в своем уме. Скажи-ка мне, видал ли ты на свете еще такого прекрасного стрелка, как я? Прексасп же, видя, что перед ним безумец, и в страхе за свою участь сказал: «Владыка, я думаю, что даже сам Бог не может так хорошо стрелять, как ты». Вот что Камбис тогда совершил. А в другой раз он велел без всякой веской причины схватить 12 знатнейших персов и с головой закопать живыми в землю. Из-за таких злодейств Крес, лидийский царь, решил обратиться к Камбису со словами увещания: «Царь, не подчиняйся всецело юношескому пылу, но сдерживайся и властвуй над собою. Благоразумие благотворно, а предусмотрительность — свойство мудреца, а ты убиваешь людей, своих же сограждан, хватая их без всякой веской причины и умерщвляешь даже детей. Если и далее будешь так поступать, то берегись, как бы персы не восстали против тебя. Отец твой Кир строго наказал мне наставлять тебя и давать советы, какие я признаю полезными». Так советовал Крес из расположения к царю. А Камбис возразил на это такими словами: «И ты еще смеешь давать мне советы? Ты, который так хорошо управлял своей страной и дал такой удачный совет моему отцу, побудив его перейти реку Аракс и напасть на массагетов, в то время как они сами хотели перейти на нашу землю, ты погубил и себя, дурно управляя своей страной, и Кира, который внимал твоим советам. Но не радуйся, я давно уже искал случая добраться до тебя». С этими словами Камбис схватил лук, чтобы застрелить Креза, но тот успел отскочить и выбежал из покоя. Так как Камбис не смог поразить Креза стрелой, то приказал слугам схватить и казнить его. Слуги, однако, зная царский нрав, скрыли Креза. Они надеялись, что Камбис раскается и станет разыскивать Креза, и тогда они получат награду за то, что сохранили жизнь лидийскому царю. Если же царь не пожалеет о своем поступке и не спросит о Крезе, тогда они успеют его умертвить. И действительно, спустя немного времени Камбис потребовал к себе Креза, а слуги, узнав об этом, объявили ему, что лидийский царь еще жив. Тогда Камбис сказал, что очень рад этому, но тех, кто его спас, он все же не оставит без наказания и казнит. Так царь и сделал. Много еще подобных преступных деяний в неистовстве совершил Камбис против персов и союзников. Во время своего пребывания в Мемфисе он велел открыть древние гробницы царей и осматривал мумии покойников. Так он вступил в святилище Гефеста и насмеялся над кумиром бога. Этот кумир Гефеста очень похож на изображение патеков, которые находятся на носах финикийских триер. Для тех, кто не видал этих изображений, я добавлю в пояснении, что они имеют вид карлика. Вступил Камбис также и в святилище кабиров, куда не дозволено входить никому, кроме жреца. Кумиры этих богов после поругания он приказал сжечь. Эти кумиры похожи на изображение Гефеста. Они, как говорят, сыновья Гефеста. Итак, мне совершенно ясно, что Камбис был великий безумец. Иначе ведь он не стал бы издеваться над чужеземными святынями и обычаями. Если бы предоставить всем народам на свете выбирать самые лучшие из всех обычаев и нравы, то каждый народ, внимательно рассмотрев их, выбрал бы свои собственные. Так каждый народ убежден, что его собственные обычаи и образ жизни некоторым образом наилучшие. Поэтому как может здравомыслящий человек издеваться над подобными вещами? А что люди действительно такого мнения о своем образе жизни и обычаях, в этом можно убедиться на многих примерах. Вот один из них. Царь Дарий во время своего правления велел призвать эллинов, бывших при нем, и спросил, за какую цену согласны они съесть своих покойных родителей. А те отвечали, что ни за что на свете не сделают этого. Тогда Дарий призвал индийцев, так называемых каллатиев, которые едят тела покойных родителей, и спросил их через толмача, за какую цену они согласятся сжечь на костре своих покойных родителей. А те громко вскричали и просили царя не кощунствовать. Таковы обычаи народов. И мне кажется, прав Пиндер, когда говорит, что обычай — царь всего.